Глава 37. Агата Кристи. Разные люди. В жизни с Осой были и несомненные плюсы. Например, я почти перестал бухать с Хрупким. Он не сильно тосковал, ведь всегда мог организовать себе компанию. Он был готов пить с кем угодно, от бомжа до директора банкротящейся фирмы. Хрупкий хорошо чувствовал разверзающуюся пропасть в человеке, такую же, какая была и в нем, и оттого всегда имел собутыльника. Обратным следствием такого редкого дара стало полное отсутствие друзей. Никто не выдерживал постоянного риска попасть в переделку или пропить последнее. Но однажды мы собрались на поиск вместе. Оса, Хрупкий и я. Пропала молодая, лет 30, не очень симпатичная, рыхлая женщина. Она просто перестала выходить на работу. А работала она в представительстве международной корпорации, которая торговала всем, от стирального порошка до шоколадок. Отвечала наша пропавшая за средства для мытья пола, что-то такое. Искать ее начали как коллеги, у которых, надо полагать, случился коллапс в продажах средств для мытья пола, так и родители, которые жили в другом регионе. Поначалу картина выглядит буднично. Она пошла в бар, потому что любила приложиться, и у нее годами не было парня. А потом, как можно предположить, какой-нибудь таксист увез ее в какой-нибудь лес. Так часто бывает, причем схемы у таксистов разнообразные. Те, кто работает по части насилия на потоке, держат при себе бутылку шампанского или другого девчачьего алкоголя. Когда в машину от бордюра попадают пьяненькие девочки, водила предлагает им выпить еще чутка, и девочки чаще всего, увы, соглашаются. Конечно, в бутылочку что-нибудь подмешано. А дальше потеря сознания, секс, неужели приятно трахать безвольно спящее тело, парк, чувство страха, обиды и незащищенности, грязные трусики, порванные чулки и неловкая дорога домой без единой копейки денег. Иногда парк или лес становится последней точкой, и тогда труп девочки в рваных чулках находит какой-нибудь собачник. Другой образ действий – спонтанный, когда отдельно взятый человек едет кукушкой и хочет минета. Или, скорее, сначала хочет минета и на этом фоне едет кукушкой. Оказывается, чтобы получить минет, во множестве случаев достаточно начать угрожать, например, ножом. Получив свое, дальше таксисты действуют в зависимости от психотипа. Либо убивают, либо отпускают. И, наконец, совсем редкий случай, когда кукушку переклинило настолько, что девушку оставляют у себя дома, чтобы использовать как секс-игрушку некоторое время. Но в нашем случае версия с таксистом быстро отпадает. Мы получаем биллинг. Телефон отключился ровно в районе ее дома, то есть девочка домой добралась. Мнения разнятся. Хрупкий говорит, что девка решила просто смыться от своей скучной жизни в более веселый загробный мир, и дома у нее мы найдем труп. Или же она просто загуляла и скоро вернется. Оса, составившая себе более точный психологический портрет, убеждена, что корпоративный, стабильный человек, годами работающий на одном месте, снимающий одну и ту же квартиру, не может запросто покончить с собой или даже загулять. Оса склоняется к версии несчастной любви, разбитого сердца и так далее. Тем более, что коллеги и родители описали пропавшую как порядочную, пунктуальную, аккуратную карьеристку, но абсолютную неудачницу в личной жизни. Я же верю в то, что у пропавшей начался какой-то психический эпизод. На это указывает резкая смена действий. Сходимся мы все трое на том, что нужно проникнуть в ее квартиру. Женщина, которая сдавала ей жилье по телефону, сразу объявляет, что пропавшая уже пару месяцев не платила за аренду. Войдя в квартиру, мы охуеваем. Мусора по колено, бутылки, упаковки чипсов и коробки из-под пиццы, какие-то старые вещи, батарейки и очень много луковых мух. Это помойка, а не дом. Впечатленные картиной свалки, мы даже не сразу определяем, что пропавшая взяла все стоящие вещи с собой. Нет ноутбука, никаких зарядок, кошелька, косметики. Она уехала. Оса ковыряется в документах и счетах, которые разбросаны беспорядочно, где попало. Хрупкий, нашедший старый телефон, пытается включить его. Во мне энтузиазма копаться в хламе меньше, и я отправляюсь курить на балкон. Но почти сразу оса зовет меня обратно. Она нашла договоры на кредитные карточки и кредиты наличными, общей суммой около 800 тысяч рублей долга, причем это все уже просроченные платежи. История становится интереснее. Оса, координатор поиска, решает объявить выезд. «А нахуя нам ее ловить? Она же точно сама ушла», — пытаюсь слиться я. «А если ее кто-то вынудил брать деньги?» — парирует непреклонная оса. «Ну да, ведет двойную жизнь, корпоративной тёлки и барахольщицы. Кончай, очевидно, она псих». «Но кто-то же ее сделал психом?» Хрупкий коротко формулирует наше общее мнение. «Недоёб. А бабки на шмотки. Смотри чеки». «Действительно. Чеки на суммы 35, 40, 70, 15 тысяч и все на покупку одежды». «Нахуя ей белье за 30 штук?» Вопрос Хрупкого уместен, учитывая зарплату пропавшей в 90 тысяч в месяц и фигуру, разошедшуюся на чипсах и пиццах. Первый же день расклейки ориентировок дает свидетеля, который видел нашу девку с чемоданом, идущую к метро. А утром следующего дня из одного банка нам сливают информацию по последним транзакциям. Среди прочего выясняется, что пару дней назад она заплатила за отель на Бауманке. В отель мы отправляемся тоже втроем. Девочка на ресепшене сразу вспоминает пропавшую. «Подумала странно. В паспорте московская прописка, а сама с чемоданом. Но когда пришел мужик ее, я решила, может, от мужа сбежала к любовнику». Мужик был кавказцем. Итак, пропавшая набрала кредитов, активно покупала дорогие шмотки, опустилась в бытовом плане, а потом сняла отель и спала с кавказцем. Из этого списка мне понятен только отель. Конечно, в такой срач, как у нее дома, мужика не позовешь. Особенно, если на мужика большие планы. А дальше самое интересное. Билеты Москва-Махачкала. Ровно на тот день, когда она выписалась из отеля. «Точно он из нее деньги тянул», — говорит оса. «Да она просто смылась от проблем», — спорит Хрупкий. «Она ёбнулась», — подвожу итог я. А девочка вышла замуж, став неизвестно какой по счету женой того самого кавказца. Сменила имя и религию. Нашла свое счастье, ведь оно не в продажах поломоечного средства и командировках в Лондон раз в два года. К тому же кредиторы в аул не сунутся. Брала кредит условная Светлана, а теперь она условная Патимат. Другой человек, новая личность. Через несколько лет я услышал историю о другой девушке, прошедшей похожий маршрут. Однажды спецслужбы задержали рябую, толстую, некрасивую бабу, которая была женой какого-то бандита из ИГИЛа. Не знаю, надо ли указывать, что он запрещен в РФ, но осталась в России. Оказалось, что она сбежала из дома в 20 с небольшим лет, познакомившись со своим будущим мужем через ВКонтакте. В Дагестане она жила, рожала детей и подыскивала русских девок в жены террористам. Считайте, вербовала. Когда ее на допросе спросили, какого хера она, девушка из нормальной семьи, с нормальным образованием, решила сбежать к бородатому черту, убийце и недоноску, девка ответила очень просто. «У меня дома не было секса, а он мне его дал и всегда давал». Так что трахать некрасивых баб – это задача государственной важности. Это, считайте, борьба с террором и просроченными кредитами. Поэтому я не жалею о тех крокодилах, что попались на моем пути. Может быть, я спас сотни жизней и пару банков. Спасайте и вы.